— Вы не знаете никого из этих трех людей? — спросил Айсман полицейского. — Нет, — ответил полицейский, опасливо покосившись на колодку орденов и рыцарский крест на френче Мюллера. — Вы никогда не встречались ни с кем из этих людей? — Как мне помнится, ни разу не встречался. — Может быть, вы встречались мельком во время бомбежки, когда вы стояли в оцеплении возле разрушенных домов? — В форме-то приезжали, — ответил полицейский. — Много в форме приезжало смотреть развалины, а припомнить конкретно не могу. — Ну, спасибо. Пригласите войти следующего. Когда полицейский вышел, Штирлиц сказал: — Ваша форма их сбивает. Они же только вас и видят. — Ничего не собьет, — ответил Мюллер. — Что ж мне, сидеть голым? — Тогда напомните им конкретное место, — попросил Штирлиц. — Иначе им трудно вспомнить. Они же стоят на улицах по 10 часов в день, им все люди кажутся на одно лицо. — Ладно, — согласился Мюллер. — Этого-то вы не помните? — Нет, этого я не видел. Я вспомню тех, кого видел. Второй полицейский тоже никого не опознал. Только 7-м по счету вошел тот болезненный молодой шуцман, видимо, туберкулезник. — Вы кого-нибудь видели из этих людей? — Нет. По-моему, нет. — Вы стояли в оцеплении на Кепенигштрассе? — Ах, да-да, — обрадовался шуцман. — Вот этот господин показывал свой жетон. Я пропустил его к пожарищу. — Он просил вас пропустить его? — Нет. Просто он показал свой жетон. Он в машине ехал, а я никого не пускал. И он прошел. — А что? — вдруг испугался шуцман. — Я знаю приказ — пропускать всюду людей из гестапо. — Он имел право, — сказал Мюллер, поднявшись со стула. — Он не враг, не думайте. Мы работаем все вместе. — Он там что, искал роженицу на пожаре? Он интересовался судьбой несчастной? — Нет, ту роженицу увезли еще ночью. А он ехал утром. Он искал вещи этой бедной женщины. Вы помогали ему? Нет. Шуцман поморщил лоб. Он там, я помню, перенес коляску какой-то женщине, детскую коляску. Нет, я не помогал, я был рядом. Она стояла возле чемоданов? Кто, коляска? Нет. Женщина. Вот этого я не помню. По-моему, там лежали какие-то чемоданы, но... Про чемоданы я точно не помню. Я запомнил коляску, потому что она рассыпалась, и этот господин собрал ее и отнес к противоположному тротуару. — Зачем? — спросил Мюллер. — А там было безопаснее. И пожарные стояли на нашей стороне, а у пожарных шланги они могли погубить эту колясочку. Тогда ребенку было бы негде спать. А так женщина потом устроила эту коляску в бомбоубежище, и малыш там спал, я видел. — Спасибо. — сказал Мюллер. — Вы нам очень помогли, вы свободны. Когда шуцман ушел, Мюллер сказал Айсману: — Остальных освободить. — Там должен быть еще пожилой, — сказал Штирлиц. — Он тоже подтвердит. — Ладно, хватит, — поморщился Мюллер. — Достаточно. — А почему не пригласили тех, кто стоял в первом оцеплении, когда меня завернули? — Это мы уже выяснили, — сказал Мюллер. — Шольц, вам все точно подтвердили? — Да, обергруппенфюрер. Показания Хельвига, который в тот день распределял наряды и контактировал со службой уличного движения, уже доставлены. — Спасибо, — сказал Мюллер. — Вы все свободны. Шольц и Айсман пошли к двери. Штирлиц двинулся следом за ними. — Штирлиц, я вас задержу еще на минуту, — остановил его Мюллер. Он дождался, пока Айсман и Шольц ушли, закурил и отошел к столу. Сел на краешек. Все сотрудники гестапо взяли у него эту манеру и спросил: — Ну, ладно. Мелочи сходятся, а я верю мелочам. Теперь ответьте мне на один вопрос. — Где пастор Шлак, мой дорогой Штирлиц? Штирлиц сыграл изумление. Он резко обернулся к Мюллеру и сказал: — С этого и надо было начинать. — Мне лучше знать, с чего начинать, Штирлиц. — Я понимаю, что вы переволновались, но не следует забывать такт. — Я позволю себе говорить с вами в открытую. — Позволите себе? А как я? — Обергруппенфюрер. Я понимаю, что разговоры Бормана по телефону ложатся на стол Рейхсфюрера. Я понимаю, что вы не можете не выполнять приказов Рейхсфюрера, даже если они инспирированы вашим другом и моим шефом. Я хочу верить, что шофер Бормана арестован гестапо по прямому приказу сверху. Я убежден, что вам приказано арестовать этого человека.